Глава 9. Сделка. «Не убей, не так ли звучит одно из правил вашего отдела?» — задал прямой вопрос Захар. Я, наконец, смог рассмотреть его лицо во всех деталях. Первое, что бросилось в глаза, — это невероятный контраст между молодостью и болезненностью. На вид ему не больше 25, возможно, он даже моложе, но бледность кожи, впалые щеки и темные круги под глазами указывали на серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, у него хроническое недосыпание или какое-либо заболевание, истощающее организм. Этот контраст усиливался яркостью его глаз насыщенного изумрудного цвета, почти нереального, словно взятого со сказочной иллюстрации. Они были большие, выразительные, с едва заметными золотистыми лучиками у зрачков и поблескивающими на свету. Цвет его глаз был настолько необычным, что затмевал все остальные черты лица. Его темные волосы, неряшливыми прядями спадающие на лоб, подчеркивали бледность лица. Губы были сухими и немного потрескавшимися, что еще больше подчеркивало его изнуренное состояние. В целом впечатление было двояким. С одной стороны, поражала красота и необычность его глаз. С другой, нельзя было не заметить болезненность всего его облика. Ему нужна медицинская помощь, в этом я не сомневался. «Что?» — спросил я, не понимая, о чем идет речь. «Ты состоишь в отделе К, который уничтожает вампиров, и одно из ваших правил — не убей человека, написано черным по белому. Четко и без всяких завуалированных прикрас. И что я вижу?» — рассмеялся он, обнажая желтые зубы. «Ты убил 8 моих людей. Между прочим, их дома ждут жены и дети. Но они к ним уже не вернутся». «А насиловать девушку толпой?» Я сразу обосновал причину своего поступка. «Это разве нормально? Как минимум, это не по-людски. Возможно, ваших людей и ждут дома жены и дети, вот только их родные вряд ли знают, чем занимаются их отцы и мужья на работе». «Тут ты прав», — согласился он со мной. «Их действия точно нельзя назвать высокоморальными, вот только ты почему-то не смог предположить, что эта девушка специализируется именно на групповом сексе, и ей даже нравится подобное. А крики — так это всего лишь побочная реакция организма». «Ты ждал меня здесь столько времени, чтобы обсудить то, что произошло в соседней комнате?» «Я хочу узнать у тебя, Роберт, как поживает твоя совесть. Как-никак ты в первый раз убил человека, даже не одного». Он встал с кресла и подошел к столику, чтобы налить в стакан воды. «Чиста», — ответил я, но задумался. «Почему я не испытываю угрызений совести после убийства человека? Это же противоестественно для нормальных людей. Неужели часть меня постепенно готовится стать вампиром?» «Что-то еще?» — грозно спросил я. «Нет, мне просто интересно», — улыбнулся он. «Снаружи тебя ждет Рейк, вампир не из нашего мира. Превосходный воин, который способен убивать сотнями людей, вампиров и даже оборотней. И пока он является твоим другом, то ты под его надежной защитой. Но если ты встанешь по другую сторону баррикады, то тебе можно будет лишь посочувствовать». «Откуда?» — только и смог спросить я. «Неужели этот заместитель смог нарыть столько информации? О Рейке никто не знал, кроме отдела К, за исключением Арии. Больше никто, и я абсолютно уверен, что никто из нас не стал бы трепать языком о подобном сомнительном союзнике». «Откуда я это знаю?» — рассмеялся Захар и предложил мне стакан воды, но я тактично отказался. «Можно подумать, что я смог узнать об этом через свои каналы, так как работаю в ФСБ и являюсь там отнюдь не последним человеком, но нет. Все гораздо страннее, чем ты можешь себе представить». «Раскладываешь карты Таро?» Я как будто попытался догадаться, но на самом деле во мне проснулся Петросян. «Нет». Он подошел ко мне и плавно закрыл дверь. «Этот разговор никто не должен услышать. Если вкратце, то мой отец не совсем из этого мира». Захар произнес это так осторожно, будто боялся моей реакции. «Вампиры начали появляться 4 назад. Ты из их мира?» «Нет, я родился на этой планете, как и ты. Дело в другом. Мой отец... Как бы сказать так, чтобы это не выглядело глупо или насмешкой над тобой?» «Говори прямо», — посоветовал я. «Он пророк». «Пророк?» — — переспросил я. «В какой битве экстрасенсов он участвовал? А то я после первого выпуска перестал смотреть». «Я серьезно!» — разозлился он, однако ничего не предпринял. «Шутки в сторону». Я понял, что ляпнул, не подумавши. Парень не так настрадался, а точнее природа отыгралась на нем. «Пророк? Это тот, кто видит будущее, типа оракула? Извини, но я в этом не силен». «Начну издалека». Захар улыбнулся, отошел от меня и сел в кресло. «Я смог пробиться на занимаемую должность с помощью своих пророческих способностей, и мне пришлось использовать все свои связи, чтобы выяснить, кто же мой отец. Увы, но отца и матери я никогда не видел. Вырос в детском доме». «Может, пропустим рассказы о детстве?» — предложил я. «Что-то меня понесло не туда», — признался Захар. «Итак, родителей я своих не знал, а спустя почти 20 лет я смог отыскать мать. Она жила в Америке. Пришлось с ней поговорить по душам». На этих словах он как-то странно фыркнул. «Я узнал, что мой отец проводил эксперименты с вирусами и мутагенами. Это долгая история. Да, к тому же многое до сих пор засекречено. Еще одним объектом исследований был неземной артефакт в виде меча. Он излучал энергию, которая воздействовала на структуру клеток и изменяла их». «Звучит фантастично», — прошептал я. «Мой отец получил способность видеть будущее. По крайней мере, так рассказывала мне мать. Видимо, эта мутация передалась мне». «А где сейчас твой отец?» «Его убил мальчишка», — шепотом ответил Захар. «И теперь ты будешь мстить?» «Нет, мальчишка тоже умер, но чуть позже». «Если у тебя есть пророческие способности, то все, что сейчас происходит, ты уже видел? Или ты не все видишь? Мне стало интересно, как это вообще — видеть будущее. Если он, конечно, не лжет. Все-таки благодаря своей работе он может очень много знать, анализировать информацию, просчитывать ходы и думать на несколько шагов наперед». «Все вижу», — мрачно произнес он. «Так в чем тогда твоя проблема? Почему ты решил поговорить со мной, а не убить? Ты ведь мог натравить на меня все силовые структуры. Исход для меня был бы очевиден. Тюрьма, опыт и смерть. Разве не такова твоя цель? Твой начальник точно был бы этому рад». Улыбнулся я, стоя возле двери, так как ожидал любого подвоха. «Нет, то, чего хочет от вас Глушко, меня совершенно не волнует. Наоборот, грядущее расформирование вашего отдела путает мне все карты». Захар замолчал и как-то неестественно улыбнулся. «Не хочешь узнать, как я заманил тебя сюда?» «Уверен, что именно ты меня заманил. Не нравилось мне его чрезмерное высокомерие. Хотя он же видит будущее». «Я знал про вашего заместителя, Сергея Петровича. Знал и то, что вы втроем пойдете штурмовать особняк, набитый охраной. О последующей бойне с вампирами тоже знал. Знал про тебя, Роберт, и про Рейка. Знал, как разойдутся ваши пути. Ивана упекут в изолятор. Тут даже пророком быть не нужно. Тебя заберет кровосос, потому что твой командир его об этом попросит. Ты же не сможешь совладать со своей жаждой и укусишь Сергея. Опоздай, Рейк, хоть на полминуты, и тебя на том же месте убили бы 3 выстрелами. Первые 2 пули попали бы в живот и шею, а когда бы ты развернулся лицом к Ивану, то последняя пуля поразила бы сердце. Благо, все обошлось». «Этого точно никто не мог знать». «Никто», — улыбнулся он. «Пару дней ты был в отключке, изредка все же приходя в сознание. Борьба с жаждой за шанс остаться человеком. Бетонная камера смогла приостановить твою трансформацию. После Рейк рассказал тебе о задании, которое ему поручил Иван. Вам надо было во что бы то ни стало сразу узнать о связи Глушко с вампирами. Вы же думали, что он хочет вас уничтожить по приказу упырей?» Рассмеялся он так сильно, что я испугался, как бы он тут кони не откинул. «Разве нет?» «Нет, причина другая. Личная обида. У твоего командира и моего начальника начались терки еще в Сирии. И вот как судьба распорядилась. Иван стал командиром одного из 10 отделов, но зато самого результативного и работающего практически без человеческих жертв. И Виктор, который смог добиться головокружительного успеха в силовой структуре и стал главой отделения ФСБ. 2 столь одинаковых человека в прошлом стали самыми непримиримыми противниками. И когда у вас начались неприятности, то Глушко не остался в стороне. Ему нужно было во что бы то ни стало уничтожить своего противника. Твоего командира не так просто сломить, но вот его подчиненных «Можно. К тому же не особо напрягаясь». «Понятно. Это их дело. Мне были неинтересны разногласия между нашими начальниками, хотя я понимал, что этот их конфликт может выйти мне боком. Ты хотел рассказать, как ты меня подловил?» «Так вот, у Рейка было задание, которое необходимо было выполнить, иначе у тебя оставалась лишь одна перспектива — всю жизнь быть лабораторной крысой или сидеть в тюрьме. Кстати, только благодаря Ивану ты не стал подопытным. Повезло тебе». Он улыбнулся. «Идем дальше. Ты был против плана по моей поимке. Зря. Как говорят в народе, искал медь, а нашел золото. Пока я вижу только железную руду. Я не стал потакать его высокомерию, а то еще умрет от гордости». «Вы рассматривали вариант поймать меня дома», — утвердительно произнес Захар. «Такой роскоши я бы вам не позволил. Не из-за жертв среди гражданских, хотя и это имеет значение, а просто так. Кстати, камеры там фейковые. По крайней мере, большинство из них». «Хм. Надо было привести вас двоих туда, где была возможность избежать лишних жертв». Он громко цокнул и ударил себя по лбу. «Если не считать тех восьмерых, то так и вышло. А эти насильники — и по делам им. В общем, мне пришлось в течение 3 недель приезжать сюда каждую среду в одно и то же время, чтобы создать иллюзию пользования интимными услугами. Принципы. Вот что должно было стать моей ахиллесовой пятой. Местные видели это и, естественно, запомнили. Мне даже пришлось засветить свой бронеавтомобиль в социальных сетях, чтобы тебе, Роберт, не пришлось долго искать его». «Ты ждал этой встречи 3 недели?» «Да», — кивнул он в знак подтверждения. «К тому же это место идеальное, так как Рейк его точно не захотел бы посещать. Поверь, я видел множество вариантов, но именно этот был для меня самым, как бы тебе сказать, удобным». «Вариантов?» Я немного офигел. Либо он действительно такой крутой пророк, либо заговаривает мне зубы. В пользу первого говорит то, что он назвал события, о которых никак не мог знать. «Каждое сказанное слово, как и каждое движение, может привести к разным результатам. Знаешь японскую поговорку про сломанную подкову?» «Это в которой гонец не смог доставить сообщение, потому что потерял коня из-за сломанной подковы, и в итоге была проиграна война?» «Я понял тебя. Есть сравнение попроще, а именно брошенный в речку камешек». «Я рад, что ты понял меня», — улыбнулся он. «Засыпать сахар в бензобак и тем самым сломать машину твоей подружки, которую ты трахаешь, когда ее муж на вахте, было единственным вариантом сделать так, чтобы вы с ней встретились. Ты знал, что она из-за тебя сделала 2 аборта?» «Нет, не знал», — честно ответил я, так как всегда предохранялся. Хотя пьяные выходки или бракованные изделия никто не отменял. «Я думал, что ты можешь видеть только свое будущее». «Да», — честно ответил он. «Вот только я тебе говорил, что каждое сказанное слово словно камешек, брошенный в речку. Из-за этого мне приходится просматривать все события для достижения единственного». «Слушай, а можешь посмотреть, где Кирилл? Кореш мой, а то я его давно не видел», — радостно спросил я, ожидая новостей. «Не могу», — пожал плечами он. «Он никак не связан с тобой в ближайшее время, и потому мне недоступна информация о том, где он и что делает». «Жаль. Допустим, я тебе верю. Ты сказал много такого, чего никто не мог знать. Вот только я никак не могу понять, а зачем тебе я? Наверное, правильным было бы скрутить тебя и отдать Рейку, а поверить тому, что твой шеф не якшается с кровососами?» Я замолчал. «Сложно и опасно. Надежнее узнать об этом из первоисточника через кровь. У тебя, Захар, не такой большой выбор. Либо ты даешь то, что может меня заинтересовать, либо я нажимаю кнопку, и Рейк сделает с тобой нечто ужасное. Сам же говорил, что лучше быть ему другом, но ты с ним не дружишь, в отличие от меня». «Я знал, что ты это скажешь», — спокойно проговорил он. «Значит, все идет по сценарию. У меня есть для тебя очень хорошее предложение, но в качестве равносильного обмена ты должен выполнить мою просьбу». «Сделка? Не нравилось мне все это. Зубы заговариваешь?» «Первое — снятие всех обвинений с отдела К. Второе — ты становишься полноценным членом своей группы и никогда не будешь использован в качестве лабораторной мыши». Захар быстро выдвинул свое предложение, видя, что мое терпение заканчивается. «Взамен?» «Ты должен найти предателя в своем штабе и отдать его в руки Ивана». Ты же пророк. Так ты мне и скажи, кто он. Есть такие люди, которые непредсказуемы. В основном к таким относятся люди с психическими отклонениями. От них можно ожидать чего угодно и когда угодно. Это моя гипотеза, так как был опыт в общении с подобными личностями. Если честно, то я мало что из сказанного понял. Да все я понял, просто нужно было убедиться, что Захар точно знает, о чем говорит, и тогда можно будет значительно сузить круг подозреваемых. «Приведу яркий пример», — тихо произнес заместитель. «Как-то я снимал комнату в трехкомнатной квартире. Обычная ситуация, когда нет своей жилплощади, и в один прекрасный день туда нагрянули два опера. Повязали моего соседа и увезли. Позже я узнал, что он принимал наркотики и подрабатывал закладчиком, и я вспомнил момент из жизни с этим человеком. Как-то утром я стоял на кухне и ждал, когда закипит чайник, и тут он подошел ко мне со стеклянными глазами. Постоял, посмотрел несколько секунд, а потом ушел. Только после того, как его забрали, я понял, что он был под кайфом и мог меня пырнуть ножом, а потом сказать, что ему демоны приказали это сделать. Вот она, непредсказуемая черта человека. Мне надо искать либо наркомана, либо психа? Примерно так. И как я узнаю, что нашел именно того предателя, который тебе нужен? Задал я резонный вопрос. Я тебе сообщу. Улыбнулся он, так как нашел ту самую тропу будущего. «Тогда тебе нужно выполнить свою часть сделки первым», — усмехнулся я. «Проще искать предателя, когда отдел К работает официально. К тому же, если есть предатель в штабе, то нужно как-то попасть в этот самый штаб». «Логично», — заулыбался Захар. «С завтрашнего дня ваш отдел К будет восстановлен. Я уже распорядился». «А как же твой начальник?» «Думаю, если он вцепился в нас зубами, то уже не ослабит хватку», — высказал я свое предположение. «Виктора Александровича завтра утром отстраняют от должности из-за коррупционных действий. У него нашли 12 миллионов рублей на счете и по 120 тысяч евро и долларов в личном сейфе. Сейчас он задержан и находится под следствием. Я завтра вступаю в должность временно исполняющего обязанности главы отделения. Моим распоряжением вы будете восстановлены», — повторил он и протянул мне руку для рукопожатия. «Я рад, что мы смогли договориться». «Взаимно», — я пожал ему руку в ответ.